Омраченное новоселье. Рассказ о нарушениях сна при неврозах лучше всего начать с конкретной истории болезни. Вот что там написано. Больная С, 41 года, обследована амбулаторно с 20 по 25 декабря 1968 года. Жалобы на плохой сон, повышенную утомляемость, слезливость, раздражительность, сильное сердцебиение при волнении. Нарушения сна начались остро после того, как в июле 1968 года переехал на новую квартиру далеко от места работы. Приходилось рано вставать, чтобы успеть на работу. Появился страх проспать, мешавший уснуть. Вскоре к нему присоединился страх по поводу нарушений сна, с которыми больная связывает ухудшение работоспособности. Говорит, что для хорошего самочувствия всегда нужно было не меньше 8 часов полноценного сна. Во время отпуска сон улучшился, но потом опять стал плохим. Лекарства, в том числе транквилизаторы, давали временный эффект. Больная считает, что спит не более 2 часов за ночь, остальное время – дремота или полное отсутствие сна. В детстве сон был чуткий, что она связывает с плохими жилищными условиями. Затем сон наладился. Объективно. Неврологический статус и внутренние органы без особенностей. На ЭЭГ ночного сна отсутствует стадия Е. Стадия Д занимает 60% времени. Напоминаем читателю, что стадия Д – это третья стадия, а Е – это четвертая стадия. При пробуждении из стадии Д среди ночи больная отрицает, что спала. Быстрый сон занимает 18,8% длительности сна. Имеется сочетание быстрых движений глаз с сонными веретенами. На графике Миннесотского теста подъем на невротических шкалах. Диагноз. Неврастения. С больной С была проведена психотерапевтическая беседа, ей прописали лекарства. В истории болезни появилась пометка «значительное субъективное улучшение». Сознает, что быстро засыпает и спит достаточно долго. Большинство обращающихся к врачам за помощью по поводу нарушений сна – пациенты подобного типа. Расстройство сна встречается у них во всех вариантах. Это чисто человеческое страдание, пишет доктор Энгельмейер из ФРГ. Человек расплачивается им за ту свободу, которая отличает его от высших животных. Свобода же эта заключается в способности регулировать ритм сна и бодрствования, преодолевать свою потребность в сне и ослаблять во время него связь с внешним миром. Во всем этом содержатся предпосылки к функциональным нарушениям сна. А к этим предпосылкам добавляются разнообразные конфликты личного и общественного характера. От конфликта между желанием и долгом и до конфликта между потребностью предвидения и невозможностью удовлетворить ее с желаемой точностью. Три психологических типа, по мнению Энгельмейера, более всего склонны к расстройствам сна. Первый тип. Раздражительные астеники с повышенными притязаниями, со странностями в поведении и вегетативными симптомами. Эти люди постоянно находятся в объективно и субъективно тяжелых жизненных ситуациях, но нарушения сна у них часто уже не зависят от конкретной ситуации и остальных невротических симптомов. Второй тип. Необычные, скрупулезные личности. Бессонница у них связана с какой-то истерической, судорожной потребностью в поддержании бодрствования. Сонливость выводит их из себя. Третий тип. Молодые люди, боящиеся неудач при реализации своих потребностей. Во всех случаях конфликтной ситуации не причина, а лишь провоцирующий фактор, выявляющий ущербность функции сна. Нарушение личности у людей этих типов – следствие многократных жизненных неудач и повышенной впечатлительности. Классификация Энгельмейера далека от совершенства. Типы, скомпонованные по разным критериям, психологические характеристики бедны, жизненные неудачи носят фатальный характер. Классификации подобного рода нельзя не учитывать те особенности личности, которые влияют на восприятие именно конфликтных ситуаций, не учитывать состояние мозга и многие другие факторы. К какому, например, типу отнести нашу больную С, чью неадекватную реакцию на новоселье не объяснить, если не принять в расчет чуткий сон в детстве? Несколько лет назад мы особенно тщательно обследовали группу больных неврозами, жаловавшихся на плохой сон. Больные были разделены на три подгруппы в зависимости от длительности нарушений сна. В первую вошли те, у кого сон расстроен всего несколько месяцев, во вторую – от нескольких месяцев до 5 лет, и в третью – больше 5 лет. Самой большой оказалась третья подгруппа. Люди ведь редко обращаются к врачу сразу и сами экспериментируют со снотворными до тех пор, пока они становятся совсем не вмоготу. Почти у всех больных сон, по их словам, ухудшался исподволь, и они уже не помнили, с чего все началось. Причину удавалось установить лишь при тщательных расспросах. Иногда оказывалось, что начало было связано с необходимостью бодрствовать при чрезвычайных обстоятельствах. У больной Ха, например, нарушения сна начались еще в детстве. Она и мать в страхе ожидали возвращения домой отца, который приходил очень поздно, пьяный, и устраивал скандалы. Нередко создавалось впечатление, что ведущую роль в развитии болезни сыграли не внешние причины, вызвавшие первоначальное расстройство сна, а сознание своей неспособности уснуть, страх перед бессонницей. Пациенты, как говорят в клинике, фиксировались на своем состоянии. Если в процессе лечения улучшений не было видно, они приходили в отчаяние. Кратковременные улучшения не меняли картины. Сон продолжал разлаживаться. Больная С в этом смысле нетипична. У тех, кто начинал выздоравливать, улучшение сна было оранжерейным цветком. Стоило человеку переутомиться или почувствовать обострение других болезней. Все шло на смарку, и лечение приходилось начинать сначала. Других болезней, к сожалению, было предостаточно. Гастрит, колит, язвенная болезнь, холецистит, гепатит у половины пациентов, нарушение артериального давления, тиреотоксикоз. Больные наши жаловались на все виды нарушения сна, причем в большинстве случаев на несколько сразу. Преобладало позднее засыпание. Одни утверждали, что засыпают через час после того, как ложатся спать. Другие, что через 2, третьи, что через 3. Бывают, говорили они, ночи, когда удается уснуть лишь под утро. Заснуть в основном мешали неприятные мысли, чаще всего связанные с ближайшими событиями. Но иногда это был и калейдоскоп случайных образов. Чем больше усилий затрачивали они, чтобы избавиться от этих мыслей, тем меньше это им удавалось. Их охватывал страх перед бессонной ночью, беспокойство за свое здоровье. Они представляли себе разбитый день, и сон не приходил. Порой только одна мысль оставалась в возбужденном мозгу — как бы поскорее уснуть. Все до единого жаловались на то, что не могут долго находиться в одном положении, что приходится постоянно вертеться в поисках удобной позы или прохладного участка простыни и подушки. Часто они вставали, зажигали свет, начинали ходить по комнате, курить. На пробуждение среди ночи жаловалась почти половина наших пациентов. Часто они просыпались после сновидений, которые, впрочем, страшными не были, но нередко и после глубокого сна без сновидений. Иногда пробуждения были связаны с чувством онемения в конечностях, с ощущением нехватки воздуха, болью в шейных позвонках. Но почти все считали, что просыпаются они из-за того, что сон у них недостаточно глубок, так что любой шум отчетливо им слышен. Первый раз они просыпались через 1,5-2 часа после засыпания, а потом маялись, когда несколько минут, а когда несколько часов. Поначалу каждый из них принимал в это время снотворное, но потом от этого многие отказались. От снотворного утром голова тяжелая. Тяжелая голова была всегда и у тех, кто жаловался на раннее окончательное пробуждение. Спать им больше не хотелось, было даже ощущение, что они проспали все положенное им время, но настроение было ужасное. От сна удовлетворения никакого, мысли мрачные, голова болит, слабость такая, что трудно подняться с постели. Настроение улучшалось лишь к середине дня, а к вечеру было совсем хорошим. Они были веселы, оживлены и полны сил. Кто засыпал не сразу, рассказывал, что утром около 6 часов начинался у них самый сон, прекрасный, глубокий сон, который, увы, приходилось прерывать. Пора было на работу. Сон был настолько глубок, что человек еле вставал и долго не мог прийти в себя. У одних молниеносные пробуждения и долгие часы утренней остении, у других явный феномен компенсирующего сна и пробуждение затяжное, у третьих и то, и другое. Но у всех жалобы на плохой сон в первую очередь. Жалобы невротического характера на втором месте. Невротических жалоб, впрочем, было немало. Раздражительность, вспыльчивость, быстрая истощаемость при умственном и физическом напряжении, апатия, дурное настроение, плохой аппетит, плохая память, тревожность. Мало кто забывал упомянуть обо всем этом. Каждый почти утверждал, что едва справляется с работой, читает и пишет с трудом, так как сосредоточиться не в силах. Жаловались наши пациенты на слабость таким упавшим голосом, что казалось, вот-вот они свалятся. Но ведь они годами удовлетворительно справляются со своими обязанностями на работе. Как же так? В ответ мы слышали, что их промахов на работе пока не замечают, так как жив еще завоеванный когда-то авторитет. Некоторые признавались, что еще с юности отличаются мнительностью. То им кажется, что они совершают на работе ошибки, но на самом деле это не так. То начальство на них косо глядит, то друзья хотят их ущемить, то у них болит сердце или голова. Одни признавались в мнительности, другие ее не замечали, но она была все равно. При таком неустойчивом состоянии вегетативной нервной системы ее не могло не быть, как не могло не быть и основания беспрерывно прислушиваться к себе. Пульс и давление у них колебались, моторика желудочно-кишечного тракта была нарушена. Больные отличались повышенной потливостью, у них были влажные и холодные ладони и стопы, многие из них испытывали склонность к аллергии и вегетативным кризам.